поисках. Марко передумал и остается в отеле. Он все еще пытается отговорить меня от задуманного, но все благонамеренные советы не работают против той силы, которая говорит мне, что я должна идти. Поэтому я оставляю его и обещаю вернуться около двух. Эдди и я едем на Матату в сторону Момбасы. Впервые пользуюсь таким такси. Это микроавтобус на 8 мест. Когда он останавливается, внутри уже сидят 13 человек, обложенные багажом. Контролер висит где-то снаружи. Я беспомощно смотрю в толпу. «Ну же», — говорит Эдди. Я лезу через сумки, ноги и остаюсь в полусогнутом положении, чтобы на поворотах не завалиться на соседей. Слава богу, километров через 15 мы выходим. Мы в Укунде, первой крупной деревне с тюрьмой. Не успеваем мы переступить порог исправительного учреждения, как нас останавливает крепкий парень. Я вопросительно смотрю на Эдди. Он договаривается, и через несколько минут, попросив меня остановиться, парень открывает какую-то дверь. Внутри темно, а я стою снаружи, на солнце, и мало что вижу. В нос ударяет такая ужасная вонь, что меня начинает тошнить. Здоровяк что-то кричит в темную дыру, и через несколько секунд появляется совершенно растерянный человек. Судя по всему, это масаи, но без украшений. Я мотаю головой и спрашиваю Эдди: «Из масаев здесь только он?» Очевидно, это так. Заключенного отталкивают к остальным, сидящим на земле. Мы уходим. Эдди говорит: «Давай опять сядем на Матату, а не быстрее больших автобусов, и продолжим поиски в Момбасе». Снова переправляемся на пароме в Ликоне, добираемся до окраины города, чтобы попасть в тюрьму, находящуюся там. Она намного больше предыдущей. Здесь на меня тоже смотрят недоброжелательно, как на белого человека. Сотрудник за барьером не обращает на нас никакого внимания. Он со скучающим видом смотрит в газету, а мы стоим в недоумении. Я подталкиваю Эдди: «Спроси что-нибудь». Однако ничего не происходит, пока Эдди не поясняет, что надо незаметно сунуть этому парню несколько кенийских шиллингов. Но сколько? Мне никогда в жизни не приходилось давать взятки. Ладно, кладу 100 шиллингов, это примерно 10 франков. Осторожно, незаметно он берет деньги и переводит на нас взгляд. Нет, масаи по имени Лукетинга в последнее время сюда не привозили. Здесь сейчас есть 2 масаи, но они гораздо ниже ростом, чем тот, чью внешность мы описали. Я, тем не менее, все же хочу их увидеть. Вдруг ошибается. К тому же он уже взял деньги. Недовольно глядя на меня, он встает и отпирает дверь. Увиденное меня шокирует. В комнате без окон теснятся несколько человек. Кто на картонных коробках, кто на газетах или прямо на бетонном полу. Ослепленные лучом света, они заслоняют глаза руками. Свободен лишь небольшой проход между сидящими. В следующий момент вижу, как тюремщик ставит в этот проход ведро с едой. Невероятно! Так кормят свиней. При слове «масаи» выходят 2 мужчин, но Лукетинги среди них нет. Я обескуражена. Что же меня ждет, когда я найду его? Мы едем в центр. Снова садимся на Матату и отправляемся на северные побережья. Дорога занимает около часа. Эдди успокаивает меня, говоря, что он наверняка должен быть здесь. Но мы даже не успеваем подойти. Вооруженный полицейский спрашивает, что нам нужно. Эдди объясняет, но тот отрицательно качает головой. У них уже 2 дня нет новеньких. Мы уходим. Я в полной растерянности. Эдди замечает, что уже поздно, и если я хочу вернуться к 2, то нужно поторопиться. Но я не собираюсь возвращаться в отель. У меня остался день, чтобы найти Лукетингу. Эдди предлагает еще раз посетить первую тюрьму, ибо заключенных часто переводят. Несмотря на страшную жару, мы возвращаемся в Момбасу. Когда наш паром пересекается со встречным, я вижу, что на нем почти нет людей, только машины. Одна сразу бросается в глаза, ярко-зеленого цвета, с полосой. Эдди говорит, что на таких перевозят заключенных. Мне плохо при мысли об этих беднягах, но я стараюсь больше не думать. Я устала, хочу пить и вся вспотела. В половине третьего мы снова в Укунде. Теперь перед тюрьмой стоит другой охранник. Он кажется намного дружелюбнее. Эдди еще раз объясняет, кого мы ищем. Возникает оживленная дискуссия. Я ничего не понимаю. Эдди, в чем дело? Он объясняет, что Лкеттинга около часа назад был доставлен на северное побережье, откуда мы только что прибыли. Он был в Квале, а затем какое-то время здесь и сейчас едет в тюрьму, где останется до суда. Я уже тихо схожу с ума. Мы бродили все утро, а полчаса назад он проехал мимо нас в зеленом автомобиле. Эдди беспомощно смотрит на меня и говорит, что сегодня мне лучше отправиться в отель, а завтра миссия продолжится, тем более, что нам уже известно, где Лкеттинга. И тут мне приходит мысль, что я могла бы дать денег, чтобы внести залог. Недолго думая, я прошу Эдди снова поехать на северное побережье. Он не в восторге от просьбы, но соглашается. Мы едем туда молча, и я все время спрашиваю себя: «Почему, Каринна, зачем ты это делаешь? Да и что я вообще хочу сказать Лкеттинге? Понятия не имею. Меня просто ведет какая-то сверхъестественная сила». Около шести мы снова у тюрьмы на северном побережье. Там тот же вооруженный мужчина. Он узнает нас и сообщает, что Лкеттинга прибыл около 2,5 часов назад. От этого известия я воспрянула духом. Эдди объясняет, что мы хотели бы вытащить этого Масса из тюрьмы и забрать. Охранник качает головой и говорит, что до Нового года ничего не выйдет. Над заключенным еще не было суда, а начальник тюрьмы до тех пор в отпуске. Я ожидала всего, но только не этого. Лкеттингу нельзя отпустить даже за деньги. С большим трудом добиваюсь от охранника разрешения хотя бы на 10 минут повидать его, так как я завтра уезжаю. И скоро мой Масаи выходит во двор. Он улыбается мне. Я глубоко потрясена. Никаких украшений. Волосы замотаны грязной тканью. От него скверно пахнет. Тем не менее он выглядит счастливым и искренне недоумевает, почему я здесь, без Марка. Я почти готова закричать. Значит, он ничего не замечал? Я говорю, что завтра мы улетаем, но я постараюсь вернуться как можно быстрее. Я пишу ему свой адрес и прошу его сделать то же самое. Он старательно записывает свое имя и абонентский ящик. Я даю ему немного денег, и охранник уводит его. Уходя, он оглядывается, благодарит и просит передать привет Марка. Мы медленно идем назад. Ждем автобуса в густой кенийской темноте. Только сейчас я понимаю, насколько измучена. Вдруг я начинаю плакать и не могу остановиться. В переполненном Матату все смотрят на нас, плачущую белую женщину и Масаи. Мне плевать. Мне кажется, что сейчас лучше всего умереть. Уже после 8 вечера добираемся до парома или кони. Я вспоминаю о Марко и начинаю чувствовать себя виноватой. Ведь меня не было больше 6 часов сверх оговоренного времени. У парома Эдди заявляет: «До Диани Бич ни автобусов, ни Матату уже не будет». Оказывается, общественный транспорт до отеля перестает ходить после 8 вечера. Неужели такова горькая правда? Мы стоим у парома в темноте. Я обхожу ожидающие машины, чтобы посмотреть, есть ли среди пассажиров белый. Вижу 2 возвращающихся сафари-автобуса, стучу в окно и спрашиваю, не подхватят ли меня. Водитель дает отрицательный ответ, говоря, что ему запретили сажать незнакомцев. Автобус забит индусами. В последний момент на платформу въезжает машина. Нам очень повезло. В машине две итальянские монашки, которым я излагаю проблему. Они входят в положение и соглашаются подбросить нас с Эдди до отеля. Минут 45 мы едем через темноту. Я боюсь встречи с Марко. Как он отреагирует? Даже если он даст мне по физиономии, я пойму. Он будет совершенно прав. Я даже хочу этого. Может, хоть так приду в себя. До сих пор не понимаю, что на меня нашло, почему я потеряла контроль над разумом. Я только замечаю, что в жизни так не уставала. И впервые мне по-настоящему страшно перед Марко и перед собой. В отеле я прощаюсь с Эдди и вскоре уже стою перед Марко. Он смотрит на меня с грустью, но без крика и длинных фраз. Я обнимаю его и снова плачу. Марко ведет меня в наш домик, говорит со мной спокойно. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Он сказал лишь: «Каринна, все в порядке. Я так рад, что ты жива. Я хотел уже идти в полицию, писать заявление о пропаже человека. Думал, больше никогда тебя не увижу. Ты голодна?» Не дожидаясь моего ответа, он уходит и возвращается с полной тарелкой еды. Это выглядит аппетитно. После ужина он спрашивает: «Ты его хоть нашла?» «Да», — отвечаю я и все ему рассказываю. Он смотрит на меня. «Ты сумасшедшая, но очень сильная женщина. Если хочешь чего-то, иди до конца. Но почему я не могу занять место этого Масаи?» Вот этого я как раз не знаю. Не могу объяснить, что за магическая тайна окружает этого человека. Если бы кто-нибудь сказал мне пару недель назад, что я влюблюсь в воина Масаи, я бы рассмеялась. Теперь же у меня в голове невообразимый хаос. В самолете Марко спрашивает: «Что будем делать дальше, Каринна?» «Решать тебе». Мне трудно передать ему словами, в каком я сейчас замешательстве. Я найду себе квартиру как можно скорее, но думаю, ненадолго, потому что хочу вернуться в Кению. «Может быть, навсегда», — отвечаю я. Марко лишь грустно качает головой.